Глава 9. Возле кровати многострадальной девочки меня поджидали уставшая жемчужинка, похудевший колобок и психующая дракоша. Марк-Антонио мирно спал в кресле. Через окно пробивался слабый свет наступающего утра. Жемчужинка, облегченно вздохнув, прошептала: «Я на отдых. 2 недели не беспокоить». После чего спряталась в татуировку. «Ты меня когда-нибудь до развоплощения доведешь?» Взвизгнула дракоша и исчезла из поля зрения. «Ну, чувак, ты, конечно, крут. Надумаешь опять устроить кипиш? Меня не приглашай. Я на 2 недели в спячку», — пробубнил колобок и растворился в астрале. Путь до родного тела в памяти не сохранился вовсе. Астральные ночные приключения просто перешли в крепкий сон. Уже во второй половине следующего дня я с немалым трудом поднял себя на ноги. Кое-как умылся и спустился во двор. Около беседки под каштаном нашелся Марк-Антонио, который жаждал узнать о моих планах. «Сеньор Наполеон, мой долг перед вами вырос в 10 раз. Сегодня утром моя малышка встала полностью здоровой. По ее словам, это всецело ваша заслуга», — изобразив пафосный поклон, торжественно произнес кудесник. Он говорил, а за его спиной в беседке стоял накрытый стол, и оттуда донесся чудесный запах. И в ответ на напыщенную речь громко заурчал мой пустой желудок. Марк-Антонио проследил за моим взглядом и предложил беседовать за столом. Минут через 40 я доел последнюю порцию угощений и все же прислушался к голосу упрямого кудесника. Он так и болтал все это время. «Мне, конечно, очень понравился зверек, подаренный вами, но хотелось бы знать, насколько он опасен и что это за порода». Уловил я концовку длинной фразы. Запив бокалом легкого вина поздний завтрак, ответил: «Это выведенная в России порода волшебной собаки-няньки. Ушастый ушаплет. Опасен только для апельсинов. Зато в трудную минуту может призвать крокодила. Наверное, редкая и дорогая порода», — с уважением произнес Марк-Антонио. «Вы даже не представляете, насколько. Это, можно сказать, единственный и непревзойденный экземпляр». В это время к беседке подошли вместе Жозеф и отец. Оказывается, на море поднялся шторм, и им пришлось вернуться в порт. Марк-Антонио отправился к дочери, а мы втроем, в кабинет отца. И новости меня не порадовали. Пока я геройствовал в Австралии снаружи, деловые партнеры отца с материка втянули нашу семью в самую настоящую финансовую пропасть. Из мрачного рассказа я понял, что из него пытаются сделать крайнего и свалить на него общие убытки. Обговорив нюансы, дал отцу доступ к деньгам, находящимся на сохранении у герцога. После этого меня ошарашил еще и Жозеф. Герцог Монолеза дал ему добро на свадьбу с Киарой. Крайне своевременно, скажу я вам. В ближайшую неделю состоится их помолвка. И это тоже расходное дело, на котором нельзя ударить в грязь лицом. Пришлось дать отцу доступ к сокровищам, лежащим на сохранении у герцога. А под конец беседы озадачил их я сам, показав документы на землю в Российской империи. Хорошо, что, придя на наш мозговой штурм, хоть мама не добавила шокирующих новостей. Как истинная правительница домашнего очага, она привыкла решать любые проблемы и сразу озадачила нас конкретными поручениями, а себе взяла координацию наших трепыханий. Вся следующая неделя прошла под лозунгом «Куда-то бегу, с кем-то говорю, что-то несу». Этот марафон семейных дел мог затянуться еще надолго, если не навсегда, и я поспешил тактически отступить. Объявил, что отправляюсь со своим отрядом «Огненные хоругви», которые понадобятся мне по дороге в Россию и в новом поместье, а там они станут основой моей будущей империи. Небольшой брик кудесника Марк-Антонио простаивал в порту Аячо. В счет долга кудесника я беззастенчиво присвоил судно на одно плавание и, пообещав родным прибыть на свадьбу Жозефа через месяц, решил отправиться в путь. Рано утром, в день отплытия, стоя на пирсе, я вспоминал, не забыл ли чего важного. На ум пришел необходимый ритуал из прошлой жизни — присесть перед дорогой. Ведь не зря наши предки верили, что этим вводят в заблуждение нечистую силу, которая может повредить в пути. Присев на край пристани, весело поболтал ногами. Плеск воды напомнил об одном важном деле. Справлять естественную нужду на корабле неудобно, особенно если ветер резко меняет направление. Отойдя в ближайшую рощу, я выбрал самый большой каштан и, рассеянно глядя на него, занялся важным делом. Незнакомая дриада, выглянув прямо из дерева, с любопытством посмотрела мне ниже пояса. Сработала не хуже резкой смены ветра. На мое восклицание дриада с серьезным выражением на мордочке подтвердила. «Да, мать королевы рассказывала об этом. Мы ей все завидовали». Вздохнув с сожалением, она попросила никуда не отходить. Прощебетала. «Сейчас королева подарок принесет». И исчезла в стволе. Подарки любят все. Я устроился неподалеку и приготовился к долгому ожиданию. Где-то через полчаса из помеченного дерева величественно выступила королева дриада. На вытянутых руках она держала полуторный меч из фиолетового дерева. «Подойди ко мне, защитник всех растений Матери Земли! Встань на одно колено!» «Как истинная королева», — произнесла она. Я подошел к ней и сделал то, о чем просила. Дриада королевским жестом опустила меч плашмя мне на плечо. «Поднимись, рыцарь зеленого образа, прими в дар этот меч. Пусть он бережет тебя и природу Матушки Земли». После этих слов она торжественно вручила мне тяжелое оружие. А затем сама разбила весь пафос, звонко добавив. «Вот теперь мы займемся делом». Наряд из прекрасных листьев упал на землю, словно наступила поздняя осень. Вечером, поднявшись по трапу на борт брига, я объявил капитану две просьбы. Не будить меня ни в коем случае и умотать отсюда как можно скорее. В каюте я положил меч на рундук в углу и, не раздеваясь, рухнул на койку, проваливаясь в сон. В этом сне я убегал от толпы любвеобильных дриад в каких-то горах. Потом началось землетрясение, и огромный валун надвинул мне по лбу. Понять, что я уже не во сне, позволил пролетевший мимо лица меч. Пустой желудок подобрался к горлу, когда лоханка, на которой я находился, отправилась в свободное падение. Потом меня распластало по полу от перегрузок во время взлета к небесам. Треск и удар погасили мое сознание. Очнулся я от резкой боли во всем теле. В уши ворвались хриплые звуки, напоминавшие вопли мартовских котов. Затем раздался ворчливый голос дракоши. «Видишь, доча, сколько энергии сожрало лечение твоего безалаберного папаши? Вот так каждый раз. Он куда-то влезет, а я расхлебываю последствия с его здоровьем. Пошли отдыхать уже». Усталый голос жемчужинки полностью привел мои мысли в порядок. Приоткрыв глаза и сориентировавшись в пространстве, понял, что лежу, уткнувшись в большой серый валун. Он был густо заляпан птичьим пометом. Перевернувшись, я сел и спугнул огромную стаю чаек. Именно их ор я спутал с кошачьим концертом. Эти крылатые сволочи здорово испугались. Не иначе готовились меня жрать. На ум пришла строчка из когда-то слышанной песни. Пролетела стая птиц и закапала с ресниц. Вокруг был маленький песчаный пляж. Спокойная гладь моря пестрела рифами и обломками брига Марк-Антонио. Другая сторона пляжа заканчивалась скалой, уходящей метров на 30 вверх. «Скалолаз из меня ниже среднего, поэтому пойдем на разведку вдоль моря». Как истинный мужчина, я выбрал левое направление. Часа два я брел вдоль моря, карабкался по камням, но не отыскал ни пути наверх, ни хоть слабенький источник. Зато уперся в каменную гряду, далеко уходящую в воду. Прикинув свои силы, понял, что если переберусь через это препятствие, вернуться обратно сил не хватит. А там, в море возле пляжа, могут плавать нужные вещи с разбитого брига. Устало доковылял я обратно до родного пляжа и удивился, найдя деревянный меч на песке рядом с отпечатком своего тела. От жажды, усталости и голода темнело в глазах. Еще и солнце вскарабкалось на самый верх и выжигало сквозь макушку все мысли. Каменный козырек, выходящий из скалы, создавал небольшую тень. Но это место нравилось не только мне, но и пернатым. Отходы их жизнедеятельности устилали землю толстым слоем. Использовав свое оружие не по назначению, я очистил зону отдыха, а сам все думал о том, как добыть еды, и, главное, воды. За размышлениями собралась целая пирамида органических удобрений. Я зло воткнул в нее меч и замер пораженный. Оружие стремительно превратилось в раскидистый куст, и на его сучьях появились самые разные фрукты. Куча чайкиного гуана исчезла в расползающихся корнях. Я тут же сорвал и с огромным наслаждением слопал персик. Сидя в тени, некоторое время я восстанавливал фруктовой диетой обезвоженный организм. А потом заметил среди ветвей одинокий колючий шар. Если на других ветках висели самые разные плоды, эта зеленая штука в колючках оставалась в гордом одиночестве. Аккуратно сняв его с ветки, я решил устроить эксперимент и насладиться экзотическим ароматом. Очистил от грязи валун, подыскал острый камень. Резким движением вскрыл незнакомый фрукт и, склонившись над ним, сделал глубокий вдох. Судорога свела все мышцы дыхательной системы. Я сам не понял, как оказался у моря с наветренной стороны от своего убежища, жадно втягивая влажный воздух. Но даже сюда долетали флюиды проклятого фрукта. Смесь запаха тухлой рыбы, вонючих носков и канализации. Я вспомнил тайский фрукт дуриан, который запрещено брать в самолеты. Жалкое подобие. Пляжный песок пришел в движение. Маленькие крабики, черепашки и даже разные черви резво выбирались из своих ухоронок и направлялись в море, подальше от вонючего берега. Я решил отправиться на разведку. Теперь направо. Обзор побережья с этой стороны тоже прикрывал скальный выступ, уходящий далеко в море. Он стоял, как крепостная стена 5-метровой высоты. Ветер тем временем начал менять направление. Это придало мне изрядной резвости, и я это препятствие одолел. Побрел за ним дальше вдоль пляжа, и примерно через 10 минут подошел к очень знакомой пологой каменной гряде с другой стороны. Даже без распараллеливания сознания можно сделать вывод. Я на одиноко торчащей в море скале. Хрен знает, на каком расстоянии от материка. С этой стороны забраться наверх вышло легче. Природа хорошо поработала над этим скальным выступом. Верхняя часть напоминала дорогу шириной 2 метра, огороженную бордюрным камнем, словно центральная магистраль ко дворцу Нептуна. А со стороны моря нашлись тяжелые бронзовые кольца, вмурованные в камень. Ими явно часто пользовались для швартовки судна. Это дало мне надежды. Нужно переждать, пока ветер унесет неприятный запах с пляжа, а потом на фруктовой диете дождаться прибытия корабля. Размышляя, что можно еще набрать моллюсков, я задумчиво добрел до скальной стены, преградившей мне путь. «Да ну нафиг!» Вырвалось от души, когда я разглядел ворота, замаскированные под камень. На всякий случай произнес: «Сим-сим, откройся!» Ворота остались на месте. Я, облегченно вздохнув, понял, что это не предсмертный бред. «Доча, ты как себя чувствуешь?» Мысленно обратился я к жемчужинке. «Па, у тебя опять проблемы?» Поинтересовалась пигалица. «Ну, почему сразу проблемы? Просто хотел узнать, как у тебя дела. Так сказать, заботу проявляю». Возмутился я. «Па, не морочь голову. Просто скажи, до завтра ситуация терпит?» «Ладно, извини, отдыхай. Завтра разберемся». По ту сторону стены я осторожно принюхался. Из оторванного рукава рубашки, намочив его, сделал повязку на лицо. Выкопав руками довольно глубокую яму в песке, словно мину перенес туда этот фрукт и осторожно засыпал. Теперь можно стало хотя бы жить здесь без повязки. Мультифруктовый куст, пока я страдал и гулял, успел втянуть в ближайшее чаечье гуано и загрустил без подпитки. Сняв рубашку, я долго собирал со скал необходимые для куста удобрения. После этого плескался в море, оттирался песком, и все равно запах натурпродукта, казалось, пропитал мне кожу. Как бы не заработать капрофобию. Оставшуюся одежду я опустил в воду, прижав край большим валуном. Думаю, за ночь море выстирает мои лохмотья. Перекусив фруктами, бережно снял с одинокой ветки вновь выросший фрукт-вонючку и аккуратно положил его в сторонке, стараясь не повредить кожуру. Лег на теплый песок и провалился в глубокий сон. Утро встретило приятной прохладой мой готовый к подвигам организм. Искупнувшись в теплой прибрежной воде, отправился за одеждой. Валун был на месте. Вокруг него толпились мелкие рыбешки и крабики. А вот одежды и след простыл. От одежки, сложенной на берегу, остался только ремень с большой пряжкой, который я из упрямства на себе застегнул. Все-таки надо было задержаться на неделю и забрать в доспехи шкуры вепря. Мрачно думал я, поедая фрукты с куста меча. Грудь припекло, и около меня появилась жемчужинка. «Па, прикольно выглядишь!» — постебалась ящерка. «О, у тебя хтоническая агава выросла!» После этой фразы я даже покраснел, но, проследив за ее взглядом, понял, что это было сказано о фрукте-вонючке. Облегченно выдохнув, поинтересовался. «А что это за фрукт такой?» «Хтоническая агава? Это вообще имба! После вскрытия 2 часа его смердящий ванизм может убить!» Через 2 часа сильная вонь пропадает. Если перебороть брезгливость и съесть кусочек этого фрукта в течение минуты, получаешь рандомное улучшение тела», — поведала жемчужинка. После этих слов я заинтересованно взглянул на кустомеч, но третья хтоническая агава не выросла. Тут мои мысли вернулись к закрытым вратам в скале. «Доча, ты можешь ли поискать ласа вглубь этой скалы? А ты уверен в его существовании?» Скептически оглядев возвышающийся утес, поинтересовалась жемчужинка. Пойдем, что покажу», — заявил я и отвел ее к замаскированным дверям. Оглядев находку, жемчужинка забегала по спирали, изучая неприступную скалу. Я решил вернуться к работе садовника, причем самой вонючей ее части. Это было долго и нудно, ведь в ладонях много удобрения не унесешь. Жемчужинка появилась примерно через 2 часа с радостным известием. «Нашла! И тропу нашла, по которой сможешь туда дойти!» Помывшись и перекусив, мы отправились в путь. Лаз, в который мы пробрались, расширился до узкого темного тоннеля вниз. Неприятный тяжелый воздух мешал дышать свободно. Без освещения идти внутрь было опасно. Подключил зрение дракона. Черно-белое изображение тоннеля и, что удивительно, легкая дымка магической субстанции проявились передо мной. Медленно продвигаясь вперед, мы добрались до штольни, вертикально уходящей вниз. Именно оттуда поднимался магический фон. Жемчужинка резво занырнула в этот лаз, оставив меня нервничать наверху. Там колыхался серый сумрак большого пространства, но разглядеть его сквозь дымку не получалось. «Па, ты ведь используешь зрение дракона?» — раздался в голове ее голос. «Да, ты поосторожней. Мало ли, какая магическая хрень там сидит!» — взволнованно ответил я. «Это здорово. Сейчас подключу тебе дополнительную функцию этого умения и смогу показать тебе местные красоты. Ты там устройся поудобнее. Первый раз может голова закружиться», — затараторила она. Я уселся на холодный пол. Казалось, надел очки виртуальной реальности. Сейчас я медленно рассматривал зал сверху глазами жемчужинки. В самом центре бассейн в форме восьмиконечной звезды бурлил отвратительной темно-красной жидкостью. К каждому лучу этой звезды тянулся сток. От людей, прикованных к деревянным щитам у стен пещеры, стекали по ним струйки крови. Глаза этих несчастных были выколоты. Во ртах стояли распорки, не позволяя его закрыть. Их тела то и дело судорожно дергались. Видно, от сильной боли. Между ними бегал голый карлик и вливал в их рты какую-то жидкость.